Однажды, возвращаясь из мастерской артефакторов, я уже настроился на спокойный ужин. Но едва переступая порог поместья, как меня встречают встревоженные лица — Аманда и Федотов. Помощница нервно переминается с ноги на ногу, сжимая в руках планшет, а глава гвардии, бравый боец с автоматом наперевес, сразу переходит к докладу. «Алексей Федорович, бойцы, которые дежурят неподалеку от поместья, сообщают, что к нам вот-вот приедет кортеж Гальдиных. Не знаю, чего от них ждать, но на всякий случай готовьтесь к бою. Всякое бывает. Холодно, говорю я. Дуб, Шам, Пур». Артем отходит в сторону и быстро обращается к гвардейцам по их позывным, затем отдает распоряжение подготовиться к возможной обороне. Я же спокойно усаживаюсь на диван и приглашаю Аманду сесть рядом. Включаю телевизор, перевожу режим вещания и на камеры, установленные у ворот. Да, в итоге спустя 10 минут выясняется, что тревога все-таки ложная. Машины Гальдиных, три современных тюнингованных стрижа и одна чайка останавливаются около ворот. Дверь чайки открывается, из нее выходит Иван Гальдин собственной персоной. Он медленно и неуверенно подходит под одну из камер, сует руки за спину и достает из-под пиджака и за пояса пистолет, укладывает его на асфальт и громко говорит. «Я пришел просто поговорить. Один, без охраны. Позволите?» «Артем, впускай его». Отдаю распоряжение капитану гвардии. Он нажимает кнопку, и мы видим через экран, как ворота автоматически открываются. Иван смотрит в камеру и с благодарностью кивает, только затем направляется в поместье. Кстати, от меня даже через экран не скрывается тот факт, что у парня на лице заметные ссадины, несколько фингалов и будто бы чуть заживший след от боевой магии. Интересно, с чего бы? Хотя есть одна мысль. «Артем, давай к бойцам. Для подстраховки. Но, парни, не пугайте оружием». «Есть, господин», — быстро отвечает Федотов и выходит на улицу. «Аманда, оставайся здесь. Возможно, ты мне пригодишься. Сдается мне, что наш гость пришел, чтобы потребовать Соболя обратно». Несколько минут, и вот Иван Гальдин появляется на террасе. Он подходит к двери, заглядывает через стекло внутрь и неуверенно стучит. «Впускай», — говорю Аманде. Помощница, стуча каблуками, подходит к двери и открывает ее перед нашим гостем. «Здравствуйте», — пытается улыбнуться Иван, но синяки и ссадины явно не способствуют тому, чтобы его лицо приобрело дружелюбный вид. «Я бы хотел переговорить с Федором Алексеевичем». «Я здесь», — громко говорю, даже не думая подниматься с дивана. «Алексей, я войду?» «Конечно. Только сперва моя помощница обыщет тебя». Аманда, как истинный профессионал своего дела, тут же демонстрирует в руках артефактный детектор металла, и не только его. Секунд 20 она водит устройством вокруг Ивана, пока тот чуть униженно стоит и помалкивает. Для благородных такая процедура почему-то всегда кажется чем-то неправильным. Впрочем, мне плевать. Он сам пришел ко мне. «Чисто», — сообщает Аманда. «Входи», — говорю Ивану, даже не обращаясь по имени, чем уже обозначаю свое настроение, причем без лишних эмоций и жестов. Затем продолжаю. «Да уж, вижу. Потрепала тебя жизнь после уличных гонок». «Это отец преподал мне урок». Неожиданно признается парень. Он расстроен, зол, недоволен. Однако в отношении меня эти эмоции сдерживает по максимуму и больше даже не смотрит на меня сверху вниз. «Ваши семейные дела меня мало волнуют. Говори, зачем пожаловал. Не хочу тратить на тебя мое время». «Мне...» — мнется Иван. «Мне до смерти нужен Соболь. Продай, а? Я готов выкупить его прямо сейчас за любые деньги». «Хо!» — усмехаюсь я. «Поверь, те деньги, что теперь интересуют меня, у тебя таких просто нет». «Но мне срочно! Я найду еще!» — горячо восклицает он, а в глазах пламя отчаяния. «Это что же отец ему такое сказал, чтобы парень так себя вел?» «Нет, есть другое предложение». Я смотрю на Аманду и говорю. «Выдай нашему гостю список из 20 материалов, которые так просто не добыть». Аманда на миг уходит к принтеру и возвращается уже со списком, протягивает его нашему незваному гостю. «Ну, Алексей, это же можно достать только через черный рынок». ворчит Гальдин-младший, ознакомившись со списком. «Если хочешь Соболя обратно, то собери их все. Тем более они стоят дешевле машины. Потом свяжись со мной, и я расскажу, как передать материалы мне». «Других вариантов нет?» — обреченно тянет Иван. «Нет. Поэтому займись лучше делом». Я встаю с дивана и указываю на дверь. «Я позвоню, когда все добуду», — отвечает Гальдин. Хочет сказать что-то еще, но не решается, лишь молча уходит. Когда дверь за ним закрывается, я смотрю на Аманду и спрашиваю. «Так что сегодня на ужин?» «Алексей Федорович, вы как будто только что не разговаривали с врагом рода», — улыбается девушка. «А на ужин у нас запеченное мясо». Некоторое время спустя, после определенных финансовых и производственных успехов артефакторов в сотрудничестве с СИБТранс, в городском совете и в имперской канцелярии начинает замечать мою активность. Даже несколько позже, чем я рассчитывал. Естественно, что мне это внимание даром не сдалось. Однако я не собираюсь скрываться и делать хоть какие-то сомнительные или лишние телодвижения. А все почему? Потому что изначально мне было прекрасно понятно. Заметят. Такое сложно не заметить. А спокоен я как удав, потому что официально все чисто. Контракты оформлены как положено. И налоги платятся государству в полной мере и без обмана. Работники довольны. Вот только под всем этим внешним лоском скрывается напряженная игра, что идет за кулисами. Чиновники получают конверты с моими деньгами через людей, которые вовсе не связаны со мной никакими официальными договорами или хоть чем-то, что может вывести на мой след. Кроме, конечно, косвенных доказательств. Ведь сложно заплатить за услугу, если не дать понять, что и для какой фирмы нужно сделать. А еще журналисты пишут заказные материалы. Все это только способствует одной цели. Конкуренты теряют контроль над стратегическими направлениями. Салтыкова, конечно, не сдаются. Но теперь-то я знаю, что мне противостоит жена главы рода, Марфа Игнатьевна, суровая женщина с ментальным даром по прозвищу Салтычиха. А еще ее старший сын, Павел Васильевич, который особо ничего интересного собой не представляет, разве что до тех пор, пока не сможет перерасти из двударника в мага с аспектом плазмы. Вот только они оба не глава рода, который построил свою империю, удерживая ее от разрушения. Так вот, Салтыковы отвечают подрывными кампаниями, подкупают некоторых складских управленцев, пытаются блокировать перевозки СИБТранса, организуют проверки на складах через подкуп нужных структур. Более того, самый рискованный и опасный шаг предпринимает именно сама Салтычиха. Она лично ездила в мастерскую моих артефакторов и пыталась промыть мозги Тихомиру. Благо он мужик бойкий и сообразительный. Перед встречей с ней надел блокирующий артефакт, а потом очень долго издевался. Изображал себя человека, который вот-вот да попадется на ментальный крючок. По итогу, конечно, так и не попался. Зато эта ужасная женщина потратила много своего времени. Еще она пыталась встретиться с Суркиным, но и он прекрасно знал про ее способности, а потому отказался от личной встречи. Я же отношусь ко всем этим уколам со стороны Салтыковых совершенно спокойно, то ли еще будет. Зато в один из дней Аманда сообщает мне, что наконец-то ей удается нарыть не просто обычную, более-менее полезную информацию про этот род, а целую, как она говорит, бомбу. «Вижу, тебе не терпится рассказать». Приглашающим жестом зову девушку на улицу. Настроение у меня сегодня такое — прогуляться по саду. Заодно посмотрю, какого прогресса достиг мой садовник Денис. Начну издалека. Вы же никуда не спешите, Алексей Федорович? Нет. Дела уже все сделаны, переделаны. Ты сама это прекрасно знаешь. Отвечаю, а затем отрываю взгляд от помощницы и окидываю им раскидистые кусты, цветущие цветы. Я нашла много статей, которые говорили о том, что супруги Салтыковы вечно ругались. Различные светские хроники и прочая желтая пресса. Более того, для нас уже не секрет, что сама Марфа Игнатьевна обладает неплохим даром телепатии, второй круг, если мои источники не врут. Интересно, продолжай. Пока я не очень понимаю, в чем бомба. Я подвожу к интересному, улыбается Аманда. Очень ей нравится играть в детектива, но это даже плюс. Ведь хорошо, когда работа нравится и становится любимой. Ее муж на самом деле жив. Только не спрашивайте, как я это узнала. Ох, спать не могу, пока не узнаю. По-доброму говорю я. Я прикинулась медсестрой. Аманда пожимает плечами. И что? Ты видела его? «Да, глава рода Салтыковых жив. Более того, господин. Я даже нашла его медицинскую карту. Его можно вывести из комы, но стоит это очень дорого». «Но не настолько, чтобы род Салтыковых это вообще почувствовал», — продолжаю я. «Именно так, Алексей Федорович. Поэтому, если вы решите избавиться от конкурентов в лице Салтыковых, нужно будет лишь как-то поспособствовать выздоровлению главы и передать ему сведения о том, что происходило в его отсутствие. Я еще должна уточнить, что быстро его на ноги не поставить. Это недели труда, может, месяцы?» «Ясно. Это весьма серьезный шаг. Если Салтычиха прознает, что ее любимого мужа кто-то пытается привести в чувство, она может наломать дров. Так, команда, быстро расклад по гвардии с боевой мощью Салтыковых». «Боюсь, что я вас тут не обрадую, господин», — отвечает моя помощница. «Род Салтыковых — один из сильнейших в Новосибирске. Я бы даже сказала, что сильнее не только вашей личной гвардии, но и всего рода Орловых. У них более 200 гвардейцев. Есть разрешение на боевую технику. А еще в гвардии много магов. Есть даже двударники и высокоранговые». «Да, это сильно меняет расклад. Козырь сыграть не получится, но ладно». Улыбаясь Аманде, чтобы она не думала, будто зря все это разузнала. «Прибережем на потом. Так, а чего ты еще такого узнала, с чем можно пойти против них через канцелярию? У меня есть компромат на их темные дела с криминальными структурами. Даже так?» — одобрительно хмыкаю. «Что же, можешь подробности меня не посвящать. Давай лучше погуляем по саду, послушаем птичек. А что насчет дел? Слей всю известную тебе информацию в канцелярию. Но так, чтобы к нам вопросов не возникло о том, откуда все это появилось. Разумеется, я умею работать без следов», — чуть смущенно отвечает Аманда. «По плану, мой противник Салтыковы, после проверок со стороны имперской канцелярии, будут вынуждены обороняться, то есть терять ресурсы и время, словом, становиться слабее. И если это их не урезонит, тогда я уже всерьез подумаю о том, чтобы разыграть козырь, то есть добиться выздоровления главы их рода. Желательно так, чтобы не обрушить на себя всю боевую мощь безумной Салтычихи. А как еще назвать женщину, способную на такую подлость, собственным мужем?» Больше денег, больше дел. Уже где-то рядом маячит мысль о том, что пора очищать репутацию от грязи под корень и формировать новую. Вот только все выше шанс, что прошлое оригинального Алексея вырвется наружу потоком статей желтой прессы или слухов. А мне точно не нужно. Одно только упоминание о том, что я якобы использовал серый янтарь, может просто-напрочь обнулить все мои достижения. Поэтому я вспоминаю про старых знакомых, тех самых троих кутежников, которым даже когда-то хватило наглости заявиться в мое поместье. Раньше они составляли компанию Алексея, пили за его счет, прикрывались фамилией. Чего там говорить, они до сих пор надеются, что вернут меня на круги своя. Знаю об этом потому, что гвардейцы за последнее время дважды прогоняли их от ворот. Больше всего похоже на то, что они не сразу поняли перемену. Слишком привыкли к беспомощному и бесхребетному старому Алексею. Что же, новому пора показать зубы. Глава 9. Разумеется, я учитываю все факторы. Ведь, как известно, одно тянет другое. И все может рухнуть, как карточный домик. А еще не стоит забывать про эффект бабочки, когда из одного ее взмаха крылышками может случиться торнадо на другом конце мира. Миф, конечно, но тем не менее с бывшими дружками Алексея нужно действовать максимально осторожно. Убить нельзя, а если не дожать, будет еще хуже. Ведь я прекрасно понимаю, все эти люди не просто держатели памяти о моем прежнем образе, но еще и большая угроза для моей репутации. Ведь они со своими знаниями и языком без костей могут стать оружием в руках моих врагов. Да и с этим можно справиться. Но зачем вообще оставлять недоброжелателям такую возможность? В один из вечеров мы с Амандой специально выходим на террасу, чтобы обсудить как раз эту проблему и попить вкусного кофе. Птички поют в закатном солнце. Неподалеку Денис с помощью аспекта земли удаляет сорняки из клумб с цветами и делает это весьма зрелищно. Такое чувство, что он даже рад поработать на публику. Издалека, если точнее из гаража, доносятся звуки болгарки, дрели и шум сгибаемого грохочущего металла. Это Никита с Дэмом взялись за новый проект. Они теперь изготавливают различные модули и апгрейды для шестиколесника. Кроме того, они твердо решили, что для гвардейцев нужны не просто стрижи, а бронированные стрижи с сохранением внешнего вида, разумеется. Конечно, это не только повышает выживаемость воинов рода, но в потенциале полезно и для меня. Федотов марширует с личной гвардией вдалеке. У них как раз вечерние тренировки, построения и все в таком духе. Тут уже полностью его вотчина, я туда не лезу. С арены доносятся болезненные стоны, звуки глухих ударов и возгласы. Парни отрабатывают навыки ближнего боя. Совсем приглушенно звучат выстрелы из импровизированного тира в старом здании казармы. Кстати, про новую казарму. Меньше месяца, и бойцы смогут в нее переехать. И мы, наконец-то, не будем в рабочее время слушать шумы стройки. «Аманда, можем приступать». Лениво говорю я, все-таки жутко устал под конец дня. Отпиваю кофе и ставлю чашку на столик. «Итак, Алексей Федорович, как вы просили, я собрала свежее досье на следующих людей. Юлия Золотарева, Тимур Сурков, Михаил Волгоров. Помимо этой троицы, моя помощница произносит еще несколько имен. Менее важных лиц, но потенциально опасных тем, что могут подпортить мою репутацию. Лишь затем она вдыхает полной грудью. Что же, рассказывай тогда по порядку про каждого, буду думать». Киваю я, хорошо представляя все эти недовольные лица, не обремененные интеллектом. После Аманда кратко рассказывает про каждого из моих бывших дружков. Собственно, уже с ее слов я узнаю, кто куда устроился, кто остался без гроша, а кто до сих пор пытается использовать знакомство со мной в свою пользу, козыряя фамилии Орлов направо и налево. Еще бы. Конечно, они пользуются такой возможностью. Ведь теперь я уже не тот бесполезный наследник, а целый почетный кавалер Ордена Мужества. Выслушав Аманду, я какое-то время раздумываю. По итогу не предпринимаю ничего активного, но через несколько дней беру ситуацию в свои руки и, что называется, начинаю системно почищать хвосты. Через подставных посредников я перекрываю кредитные линии тем, кто еще имеет доступ к деньгам, которые так неосторожно выдал прежний Алексей. Несколько особенно наглых бывших дружков оставляю без покровительства в местных клубах и игорных домах. Да, мои люди умеют доходчиво объяснять владельцам заведений, что эти персонажи могут доставить большие проблемы. А никто из директоров не хочет чинить мне препятствия. Как-никак у нас разные весовые категории. Почувствовав некоторое давление с моей стороны, пусть и косвенное, все-таки находятся те, кто слишком упорно лезет в мои круги и начинает распространять сплетни. Благо, кого-то вовремя останавливают мои настоящие друзья — Илья, Артем и Сергей. Собственно, от них я и узнаю об активности Золотаревой и Волгорова. Имея на руках достаточно информации про этих людей, а еще достаточное влияние, чтобы сдвинуть рычаг давления, я направляю на них свои информационные каналы. В городской газете одного из самых популярных издательств после визита туда моего доверенного человека вдруг появляются интересные статьи, а именно о задержании мелких аферистов, среди фамилий которых как раз мелькают знакомые. Аманда в это время координирует работу своих людей в новосибирской полиции и налоговой службе. Она не делает совершенно ничего противозаконного, лишь помогает выявлять мелкие схемы уклонения от налогов и мошенничества, а легенда у нее вообще интересная. Молодая и голодная журналистка, которая хочет навести порядок в городе. В итоге некоторые мои старые дружки оказываются посредственны и попадают под следствие. После отправляются в тюрьму, но без лишнего шума и внимания. Все строго по закону и по документам, составленным на совесть. Ведь состав преступления действительно есть. С кем только Алексей не водился. Вообще удивительно, что он с такой компанией дожил до своих лет. Однако не все настолько беспашные, чтобы перейти определенную черту. Поэтому на них приходится оказывать более мягкое давление. У кого-то с подачи моих людей и разных косвенных действий заметно ухудшаются условия жизни. У кого-то закрываются двери разных интересных возможностей, у кого-то растут долги и давят тяжелым грузом все сильнее. Не выдержав давления и поняв, откуда дует ветер, эти персонажи решают уехать. Кто-то переезжает в другой город, и тут же часть проблем решается сама собой. Один парень даже уходит на службу в провинциальные гарнизоны. Кто-то так отчаивается, кажется, это Сурков, что даже сбегает за границу. Я при этом всем держу дистанцию. Мне ведь не нужны всякие неприятные последствия такой чистки. Я не даю прямых приказов, а лишь показываю доверенным людям нужные рычаги и мягко направляю их в нужную сторону. Все выглядит как обычный естественный отбор в городских джунглях. Хотя на самом деле он искусственный, я вовсе не позволяю выживать самым приспособившимся. Слишком быстро меняются условия агрессивной среды. В результате к концу волны зачистки в Новосибирске почти не остается тех, кто мог бы навредить мне словом. Тем более воздействую я только на тех, кто и сам себя ведет не лучшим образом. То есть распускать разные неприятные слухи про мое прошлое или публично связывать меня с позорными пьянками и проигрышами оригинального Алексея. В общем, все не зря, ведь моя репутация укрепляется. В один из дней мы снова встречаемся с Амандой, чтобы переговорить. На этот раз времени еще меньше, а потому все происходит в мягком кожаном салоне белого стрижа с удобными подлокотниками и массажем в спинке кресел, пока Никита везет нас в мастерскую. Моя помощница, после того, как перечисляет фамилии, говорит: «Все, проблема с этими людьми решена». «Отлично», — одобрительно улыбаюсь. Для меня это лишь одна из множества чисток, которые нужно произвести, чтобы стереть из общества память о темном прошлом Алексея, а вместо нее выковать новый образ. Того, кто не прощает слабостей и не оставляет за собой лишних следов. Ведь это теперь моя жизнь, и я намерен ее прожить совсем иначе. Алексей Федорович, вы просили напомнить, как мы закончим с этим этапом. Лишь два слова. Гальдин, Жаров. Точно, спасибо, Аманда. Да, Гальдин и Жаров тоже могут распустить слухи. И в целом, благодаря им, я могу неплохо так потерять в репутации. Одно радует, пока Соболь Ивана Гальдина у меня, этот подлец не решится распускать никаких слухов. Ведь второй урок от любимого отца он точно не хочет получать. Что касается Емельяна Жарова, то, похоже, пора встретиться с ним лично. Аманда, назначь на сегодня встречу с Емельяном Жаровым у меня в поместье. Сделаю, господин. Помощница уверенно клацает коготками по экрану планшета. Какая цель встречи? Хочу сделать Жарову предложение, от которого он не сможет отказаться. Я невольно хищно улыбаюсь, просто потому что максимально расслаблен. Да, так ему и скажи. После трехчасовой встречи с артефакторами я снова отправляюсь домой. За это время с Тихомиром и Дарьей мы успели обсудить мой новый заказ. А заодно артефакторы рассказали мне, что продали уже тысячный отражатель, что, по их меркам, настоящий артефакт-бестселлер. По мне, конечно, мелковато, но работает же и деньги приносит. Конечно, я остался доволен после встречи. Хорошие продажи, новые заказы и где-то на горизонте очередная задача, которую нам с Тихомиром придется решать не одним мозговым штурмом. Кроме того, сокращение рабочего дня уже начало приносить свои плоды. В поместье я направляюсь в кабинет, чтобы дожидаться там встречи с Емельяном Жаровым. Он, как и договорилась Аманда, приезжает ровно в 9 часов. На входе гвардейцы обыскивают парня и его деловой костюм, забирают оружие и только потом пускают ко мне. Наконец-то я слышу стук в толстую, из цельного спила темной породы дерева дверь кабинета и вижу парня через скрытые камеры. Чуть повышаю голос и говорю: «Входи!» Демьян заходит, сразу косится на меня и усаживается за удобный деревянный стол с мягкой спинкой и подлокотниками. Короткая прическа ежик, густая небрежная щетина теперь не придают ему брутальности. Конечно, ведь сейчас он по отношению ко мне не так самоуверен, как прежде. «Ну, здравствуй». Я рассматриваю его, все равно, что нашкодившего щенка. «Привет», — говорит он, все еще не догадываясь, чего от меня ждать. «Ты все-таки одумался и вспомнил старых друзей?» Емельян даже пытается дружелюбно улыбаться. Странно вообще, что после нашей той встречи в загородном особняке ему хватает на это смелости. «О, поверь, про старых друзей...» Делаю на этом слове особый акцент. «Я никогда не забывал». «Это хорошо», — неуверенно кивает Емельян, будто бы не полностью считывая сарказм в моих словах. «Да, мы с тобой общались, тусовались раньше, но ты же знаешь, Жаровы никогда не будут вести бизнес с Орловыми». «Выслушай сперва мое предложение», — лениво говорю я и сверлю его взглядом. «Ну ладно», — хмыкает Емельян. «Не просто же так я сюда приехал. Ситуация такая, начиная я издалека. Твой отец работает сразу с двумя транспортными компаниями — Сибтранс и Салт Деливери». «Допустим». Жаров-младший не особо спешит подтверждать мои слова, но по напряженным желвакам понятно, что я не ошибаюсь. Впрочем, никакие доказательства мне не нужны. У меня на руках статистика. Сделка заключается в следующем. Ты напрочь забываешь про все те дела, что связывали тебя со мной. Отныне не распускаешь обо мне слухи и не пытаешься портить репутацию. Вообще забываешь о том, что мы знакомы. Если справишься, Сибтранс продолжит работу с твоим родом. Если нет, вам придется больше сотрудничать с Alt Delivery. А по моим данным, они скоро закроют свой убыточный бизнес. «Так ты мне угрожаешь?» Возмущается в раз покрасневший Емельян. «Я не знаю, как ты запугал Ваню, но со мной такое не выйдет. Нет у тебя никакого влияния на Сибтранс. Хочешь это проверить?» Ухмыляюсь я. «Как же забавно смотреть за тем, как недруги понапрасну злятся, не понимая ничего». «Да, хочу», — уверенно отвечает Емельян, подбоченись и злобно глядя мне в глаза. «Хорошо, потратим на это несколько минут». Нехотя отвечаю, беру планшет и начинаю читать вслух доступную мне статистику. «За эту неделю вы отправили по разным городам 42 пада, закупили около полутона очищенной и закаленной стали для... Мне, правда, продолжать?» «Нет, хватит». Жаров тут же теряет весь свой запал, хмурится куда-то вниз и усиленно думает о чем-то своем. Как я и думал, ему вполне хватает озвученного, чтобы понять ситуацию. Как-никак аристократ, который в будущем должен будет перенять бразды правления в своей семье. «Второй раз предлагать подобную сделку не буду. Ты либо не мешаешь мне, и твой род продолжает зарабатывать, либо...» «Я согласен!» Емельян быстро находится с ответом, даже перебив меня на эмоциях. «Знал, что ты не откажешься». Издевательски улыбаюсь я. «Ну все, можешь идти, но помни, одно лишнее слово, и сотрудничеству конец». «Да-да, я понял», — ворчит Емельян, еще раз окидывает меня оценивающим взглядом и уходит. Уже по камерам я вижу, что, выйдя из поместья, он топает по плитке, тяжело дышит и, кажется, сыплет себе под ноги закрученные трехэтажные матерные конструкции. Хорошо его понимаю. Все еще думал, что сможет меня прижать и поиметь с этого выгоду, но не учел, что я уже почти прибрал к рукам весь бизнес — Сибтранс. На следующий день у нас, руководство Сибтранс, назначена встреча с одним из глав новосибирского рода по фамилии Поздняков. Да, в это сложно поверить, но мы с Уркиным, он тоже внес вклад, заметно развили свою транспортную компанию. Уже добились некоторых успехов, задвинув Салтычиху с ее Salt Delivery на второй план. Уже не говорю про разные мелкие компании, которые теперь часть большой нашей или вовсе не существуют. И ведь все это удалось совершить за несколько недель, а не за годы. Вот что значит правильно применить деньги, которые изначально и не были моими. Так что их использовать было не жалко. Никита, что управляет белым стрижом, подвозит меня к одной из самых высоких башен бизнес-центров Новосибирска. Я выхожу из машины вместе с Амандой и двумя телохранителями. Один из них — Федотов, а второй — самый скрытный боец гвардии. С виду он откровенный слабак. На посиле едва ли уступает Артему. Никита тем временем выруливает на платную парковку, где и будет дожидаться. Не успеваю я сделать и шага в сторону башни, как мимо проезжает старенькая потрепанная жемчужина Матвея Викторовича. Машина вдруг останавливается, из нее выходит Суркин с помощницей и одним телохранителем. «Здравствуй, Матвей», — спокойно обращаясь к нему. «Ты бы хоть жемчужину свою в порядок привел. Сам же понимаешь, не солидно на таком транспорте перед серьезными людьми показываться. Мы с тобой как-никак лицо Сибтранс». «Доброго вечера, Алексей Федорович», — отмахивается он, провожая взглядом машину. «Уже скоро куплю новую вместо этого хлама». «И покупателя нашел?» «Да какой там?» — усмехается Матвей. «Счет своего последнего долга отдам». «Последнего?» «Что же, поздравляю. Скоро ты станешь свободным человеком». Улыбаюсь я, а сам понимаю, что шансов купить именно эту жемчужину у меня все равно нет. Не буду же я в самом деле довязываться к Суркину и выплачивать долг за него. «Пойдемте в кабинет, Алексей Федорович». «Да, пора». Отвечаю я, глядя на часы, и жестом зову всю свою свиту за мной. Мы подходим ко входу. Невольно я смотрю вверх и оглядываю здание настолько, насколько это вообще возможно. В лучах заката бизнес-центр вздымается ввысь. Его стеклянные фасады, отполированные до зеркального блеска, отражают небо и облака. Геометрия у башни строгая. Ее острые стальные грани рассекают пространство, а ярусные этажи ритмом переходов будто напоминают гигантскую ступенчатую пирамиду. «Матвей Викторович, не забывайте, вы хороший полицейский, я плохой». «Да-да, разумеется, Алексей Федорович», — отвечает он и сразу натягивает на лицо дежурную, но не слишком убедительную улыбку. «Я выбираю именно такую стратегию, потому что сам отлично отыграю сурового бизнесмена. Суркин же плохо изобразит улыбчивого и доброго. Вот и получается, что Поздняков примет нас за двух серьезных людей, один из которых хотя бы для вида изображает доброту и радушие. В ином случае он посчитает нас за двух наивных парней, которые вообще непонятно каким чудом добрались до своих вершин, ведь и добряка я отыграю идеально, а вот Матвей ужасно. В общем, нужно пользоваться не только сильными сторонами партнера, но и слабыми, что я успешно и планирую сделать. Суркин все еще опасается меня, но уже понимает выгоду. Ведь с моим приходом его бизнес не только не рухнул по тяжести долгов, но и ожил. Другой вопрос, что теперь более 50% акций фирмы на мне, а значит, решающий голос за мной. Что же, Суркин больше не фыркает, а значит, он смирился с такими переменами и даже доволен теперь. По итогу наши деловые переговоры с Поздняковым проходят крайне удачно. Стратегия работает, а сама беседа, ну, такая рутина, что даже чего интересного не вспомнить. Просто встретились, обсудили подробности, договорились. Закрепили все подписями и печатями на бумаге, да разошлись. Благодаря новому контракту Матвей Викторович будет зарабатывать больше, я тоже. А еще все больше влияет на потоки денег и товаров. Спустя 2 недели вечером, после всех дел, я подхожу к кабинету Аманды. Дубовая дверь закрыта, а потому стучу по ней, разглядывая картины в коридоре и начищенный чуть ли не до блеска ковер со сложными завитушками. «Вы можете войти, Алексей Федорович?» Звучит женский голос из-за двери. «Всегда можете, даже не стучитесь?» «Нет, не постучаться я не могу, Аманда». Вхожу я и улыбаюсь. «Такой замечательный вечер. Самое время прогуляться по саду. А заодно обсудить досье, что ты уже должна подготовить. Ведь так?» «С удовольствием, господин. А досье еще с утра ждет вашего внимания». Охотно отвечает она. «Моя помощница уже должна была собрать досье на одного из важнейших людей в моей жизни, на меня самого. Да-да, я сам об этом ее попросил и велел использовать в качестве источников информации только такие, которые формируют общественное мнение в Новосибирске и за его пределами». Мы выходим с кабинета, спускаемся по темной резной лестнице из темного дерева, по которой Аманда ритмично отстукивает каблуками. Затем проходим по террасе, по каменной дорожке и, наконец, оказываемся в пышном саду. «Внимательно слушаю», — предвкушающе улыбаюсь я, «ведь сейчас, если все сделал правильно, услышу лишь о том, какого хорошего обо мне мнения вся общественность Новосибирска и нескольких ближайших городов». «Итак», — Аманда набирает в грудь чуть больше воздуха, «смело могу заявить, что, по мнению общественности, вы, Алексей Федорович, теперь не просто влиятельный молодой аристократ. Вас называют хозяином складов. Друзья прямо, враги за глаза. Кто-то даже говорит, что вы покровитель артефакторов и новый игрок на новосибирской политической арене. Игрок, с чьим влиянием сложно не считаться». «Хм, это так странно». Хмыкаю я, невольно поморщившись. «Слышать про себя столько хорошего? Да у меня сейчас уши от меда слипнутся». Смеюсь я. «Ладно, перетерплю как-нибудь. Продолжай, Аманда». Мы сворачиваем к кустам и любуемся чистейшим прудом в форме кусочка маленькой реки, что тянется изогнутой змейкой. На берегу растут красные цветы, а в воде цветут кубышки, на мелководье камыши шелестят на ветру. «Могу с уверенностью сказать, за вашей спиной шепчется. Кто-то боится, кто-то завидует, некоторые уже начинают открыто искать союз. Одна новость лучше другой». Хвалю Аманду своей улыбкой. «Но сам же знаю главное, это только начало. Теперь, когда деньги начали приносить власть, а власть — новые деньги, цена поражения стала для меня слишком высока. Смертельно высока». Глава 10. Я после разминки и утреннего душа, уверенной пружинищей походкой, спускаюсь по лестнице вниз, чтобы приготовить завтрак. Думаю, что проснулся раньше всех в доме, но ошибаюсь. Аманда уже приготовила еду для меня и сейчас стоит за барной стойкой. На ней каблуки, черные чулки, юбка-карандаш и приталенный деловой пиджак. Прическа — объемная коса. С довольной улыбкой на лице помощница говорит. «Доброго утра, Алексей Федорович. А у меня очень хорошие новости». «Внезапно. Я застегиваю молнию на своей олимпийке, что болтается поверх голого торса, чтобы не смущать помощницу. Хотя у нее так забавно щеки наливаются румянцем, я весь внимание. Гальдины вне игры». Аманда радостно улыбается при озвучивании этой новости. «Чего-чего?» Невольно хмурюсь я, подхожу к Аманде, трогаю ее лоб. «Температуры совсем нет». «А ты точно не переработала?» «Нет, господин, не беспокойтесь. Со мной все в порядке. А новость правдивая, это не слухи. Я проверила в нескольких источниках, навела справки». «Хм, интересно». Я саживаюсь за стол и двигаю к себе блюдце с ароматной запеченной форелью, посыпанной приправами и с аккуратно уложенными рядом сочными овощами. Еще одно блюдо — душистая вареная картошка с мясом и зеленью. Пахнет так, что словами не передать. «Вот и мне интересно, Алексей Федорович». Чуть фривольно улыбается Аманда, усаживаясь напротив. Она двигает к себе хлопья, высыпает их в оранжевую миску с африканскими рисунками и заливает молоком. «Это ведь вы постарались, или я ошибаюсь?» «Нет, Аманда, я ничего такого не делал. Настолько задумываюсь, что совсем забываю есть, а концентрируюсь на завтраке лишь спустя какое-то время, потому что внимательно рассматриваю вилку, которую так и держу на весу. Так, давай обо всем по порядку». Около 2 недель назад Иван Гальдин купил на черном рынке крупную партию материалов. Начала доклад девушка. В основном руды, сталь, минералы и прочие подобные вещи. Он, как я прочитала в хрониках, не особо заботился об анонимности и действовал даже для сына рода Гальниных слишком нагло. В итоге имперская канцелярия начала проверку, и все бы для Гальдиных закончилось лишь огромным штрафом. Но имперские ячейки такого нарыли, что самого Петра Валерьевича 2 дня тому назад антимагическое крыло спецназа в аэропорту задержало. «Ох, ну и враги у меня. Даже свою часть сделки нормально выполнить не могут». Усмехаюсь я, до сих пор слабо верю в происходящее. Однако Аманда не рискнула бы так глупо меня разыгрывать. А потому вывод один. Противники мои идиоты, раз уж сами так подставились. Ладно, Иван, молодой и наивный, но его отец... Неужели ума не хватило хвосты нормально за собой почистить? Так, ты остановилась на том, что Петра Валерьевича задержали. Что дальше? Имперский суд уже прошел, как я понимаю. Как раз вчера вечером он завершился. И эту историю обнародовали. Просто не могли уже дальше скрывать. Слишком резонансно. «Аманда, не томи», — чуть улыбнулся я. «Какой приговор вынес верховный судья? Весь род ссылает на 5 лет на уральские рудники, вблизи источника. Опасное место?» — спрашиваю я, закидывая в рот еще порцию розового филе рыбы. «Звери-мутанты, господин, это меньше из бед», — с умным видом уточняет Аманда, не отвлекаясь на хлопья с молоком, когда говорит. «Там добывают уникальную сталь, но она токсичная. Быстро убивает людей без дара. Маги еще могут прожить, но просто так их туда не отправят. Сами понимаете, почему». «Туда им и дорога», — совершенно беззлобно говорю я. «Значит, на 5 лет Гальдинах можно вычеркнуть из списка врагов. Или на 4, если их помилуют раньше», — дополнила моя слуга. «Аманда, ты же не нашла связи между арестом, всем случившимся с Гальдинами, и мной?» «Нет, ничего подобного». «Хм, значит, и имперская канцелярия тоже не найдет». «Иван пытался дать показания против вас, даже сам Петр Валерьевич, но, во-первых, им никто не поверил. Все знают, что их род враждует с вашим. Во-вторых, в какой-то момент на допрос попал один из их телохранителей, и Гальдины тогда совсем перестали про вас хоть что-то говорить. Как-никак они использовали его возможности во многих спорах, что после вскрытия правды настроила против этого рода довольно влиятельных людей. Похоже, тот самый с 4 кругами. Подмигиваю помощнице. Как же удачно все складывается. Не то слово, Алексей Федорович. Или не совсем. Уже ворчу я, потому что резко понимаю, что остался без тех самых материалов, который мне должен был передать Иван Гальдин. Какой же он бесполезный, даже с этим не справился. В этот же день, буквально через час после завтрака, мне звонит отец и сообщает радостным голосом, что срочно хочет видеть меня в своем кабинете. К его счастью, я в тот момент лишь сторожусь на личную гвардию для проформы. «Артем, занимайтесь дальше без меня. Дела рода». «Понимаю, господин», — громким армейским басом отвечает Федотов. «Отработаем все, как вы и велели». Никита встречает меня, как и всегда, в гараже. Здесь прохладно, пахнет бензином, техническими жидкостями, а еще играет приглушенный джаз. Даже не ожидал, что он любитель подобной музыки. К моему приходу он стоит возле белого стрижа. В одной руке у него желтая тряпка из микрофибры, в другой — зеленый спрей для чистки окон. Сам же парень охотно натирает лобовое стекло, чтобы даже без единой пылинки. «Куда едем, Алексей Федорович?» «Родовое имение», — отвечаю ему и усаживаюсь на заднее кресло. Сразу же утопаю в мягкой бархатной красной коже. Приятный массажер спинки кресла разминает мою спину, а встроенная в кресло вентиляция угодливо освежает. Поездка заканчивается так быстро, будто я только сел в машину и сразу оказался в нужной точке. Киваю Никите и велю: «Подожди меня возле центральных ворот. Задерживаться не планирую». «Разумеется, господин», — отвечает он. Выхожу из машины, вытягиваю зонт из дверки и стукаю острым носом о подошву ботинка, а затем скидываю, и белый бутон над головой расцветает. Да, настроение у меня действительно приподнятое, ведь, по сути, я совершенно случайно выбил из игры Гальдиных. Разве может это не радовать? Кстати, почему-то Соболя я в гараже не заметил. Неужели Дэм и Никита решили с ним что-то сотворить? Надо потом будет узнать, а пока разговор с отцом. Я прохожу через центральные ворота, прогуливаюсь по каменной тропинке и вхожу в поместье, стряхнув зонт. Его сразу подхватывает одна из слуг, приветливо провожая меня к кабинету отца. «Ну, проходи, Алексей», — с широкой улыбкой говорит Федор Максимович, довольно приглаживая черную бороду с серебряными седыми прожилками. «Рассказывай, как именно ты это сделал». «Ну да, как будто он может не быть в курсе подобных перемен. Так что совсем не удивляюсь вопросу главы рода. Если кратко, я выиграл пари, и Соболь Ивана стал моим. Он очень захотел его назад. Вот я и поставил условие, что взамен мне нужны материалы. Кто же знал, что Иван в наглую и очень глупо купит их на черном рынке и тем привлечет к роду внимание имперской канцелярии?» Рассказал я все как есть, без капли лукавства. «А дальше?» «Что дальше?» Позволяю себе легкое удивление. «Дальше работает имперский суд. Ты же знаешь, отец». «Так значит...» Он недовольно разводит руками. «Ну ладно, можешь быть свободен. Я подумаю, чем тебя наградить». «Спасибо, отец. Спокойно говорю, на то мы и прощаемся. Как же хорошо, что он решает не устраивать мне допрос. Но все же глава рода чем-то недоволен. Впрочем, плевать». Я поднимаюсь с кресла, выхожу через красивую резную дверь с возрастными кольцами дерева и отправляюсь обратно в усадьбу. Все-таки есть еще время немного помедитировать, ведь я все еще не пробился через барьер пятого круга. Дверь за Алексеем закрывается. Федор Максимович усаживается на диван и через устройство связи просит подать в кабинет кальян. Нервы у него что-то шалят, хотя он прекрасно понимает, что вреда от этой восточной игрушки в разы больше, чем от одной сигареты. Вот как подсадил на нее его старый товарищ, так теперь и пристрастился к этому. Тем не менее, благодаря кальяну, Федору Максимовичу всегда думается легче. Вот и сейчас ему предстояло обдумать непростую задачу. Глава рода Орловых уже многие годы конкурирует с Гальдинами. Сперва Орловы давят так, что Гальдины вынуждены отступать и уходить в глухую оборону. Затем, наоборот, наседают Гальдины, и Орловы защищаются, не предпринимая активных действий. Но никогда этот цикл противостояния ничем не заканчивался, пока не вмешался Алексей. И эта мысль просто сводила Федора Максимовича с ума. Он в самых смелых мечтах надеялся, что когда-нибудь да сможет выбить из игры Гальдиных, но не сейчас, а лет так через 10. Кто же знал, что это сделает Алексей? Причем ведет себя так скромно в этот момент, что даже будто бы и вовсе не видит своей в этом заслуги. Не признает ее просто. Ну, дает. раздобыл как-то соболя, обвел Ивана вокруг пальца, а по итогу вскрыл чужими руками гнойник Петра Валерьевича, в котором он долгие годы скрывал темные дела. Примерно так размышлял Федор Максимович и на том не останавливался. А ведь чтобы так удачно все спланировать, без сучка, без задоринки, мозги нужно иметь гибкие и мышление нестандартное. А самое главное, даже и подстраховка есть в виде того самого телохранителя, у которого на самом деле 4 круга, а не один. То есть гальдины не смели вякнуть что-то против Орловых. Слишком многое бы скрылось в ответ. Нет-нет-нет, это точно сделал Алексей. Вдумчиво ворчал себе под нос глава рода Орловых. Но почему не признает заслугу? Может, не доверяет мне? Может, что-то скрывает? Или не доверяет кому-то другому? Примерно в этот момент Федору Максимовичу подают кальян. Он делает первую затяжку и лишь убеждает сам себя, что арест, суд и последующая ссылка всего рода Гальдиных на рудники в Уральские горы — исключительно его заслуга. Если бы Игорь, старший сын, победил вражеский род, он бы уже попросил полцарства. Алексей не такой. Он даже от вознаграждения чуть было не отказался. Но по лицу сына Федор Максимович понял, что он просто решил не расстраивать главу рода своим отказом. Неужели его младший сын действительно взялся за ум, и все, что он демонстрирует, — это не просто игра? Нет, ему нужна не просто награда, а что-то необычное и невероятно ценное. Федор Максимович крепко затянулся белесым дымом с нотками ананаса во вкусе и задумался. Может, попытаться свести его с девушкой из более влиятельного рода? Тихим шепотом вслух размышлял глава рода. А почему бы и нет? Алексей уже завидный жених. Заодно проднимся не с какими-то купцами, а с целым княжеским родом. Спустя еще несколько дней, когда уже точно становится понятно, что гальдины отправляются на рудники в Уральские горы, я решаю, что пора сделать один важный звонок. В этот раз просто не вижу смысла переговаривать с Жаровым-младшим лично. А может, не хочу видеть его недовольное лицо. Кто знает. «Слушаю», — резко отвечает он. «Как сам, Емельян? Как род?» Спрашиваю потехи ради, чтобы сразу не бить в лоб. «Да нормально все у нас». Его голос вмиг сменяет тон с дерзкого и пассивно-агрессивного на гораздо менее уверенный. «Это же ты, Алексей?» «Да, это я», — подтверждаю. «Слышал, что с родом твоего дружка стало?» «А как не слышать? Весь город знает, куда они вляпались». «Понимаешь, к чему я клоню?» Захожу издалека, чтобы еще больше надавить на своего собеседника. Я уже подсказал отцу, чтобы он разрывал контракты с Салтыковыми, то есть Salt Delivery. «Врешь?» Резко перебиваю его, делаю голос холодным, точно острая сталь, а сам едва сдерживаю улыбку. «Ну, да, вру», — говорит он виновато. «Я думал ему сказать после ссылки Гальдиных, но теперь вот точно решил, что надо полностью на Септранс переходить». «Мудрое решение», — отвечаю уже одобрительно. «Ну давай, не скучай, свидимся еще. И больше не разочаровывай меня, а то перестану давать советы по нашей старой дружбе». «До свидания», — потерянным голосом говорит он. Я сбрасываю звонок, смотрю на себя в зеркале кабинета. Нет, вроде бы на ужасного непобедимого монстра совсем не похож. Вполне себе безобидный парень. Чего же тогда Емельян меня так испугался? Да, настроение у меня замечательное, озорное прям. Вот только я звонил, чтобы просто припугнуть для проформы. Даже не надеялся, что Жаров-младший попытается убедить отца полностью перейти на Септранс. Впрочем, нам же лучше. Осталось только позвонить Суркину и сообщить, что нужно еще немного увеличить автопарк и нанять работников. Он, конечно, будет ворчать, но зато, когда придут квартальные отчеты, первым же поздравлять меня будет. Знаю я его, этого хитрого дельца. После звонка Жарова-младшего теперь уже точно наступает период затишья в городе. Имею в виду свою собственную жизнь. Никто не грозит мне подпортить репутацию, никто не пытается навредить бизнесу, кроме Салтыковых. Но это уже привычное дело. Суркин пока отбивается от них и без моей помощи. Причем делает это настолько успешно, что до сих пор отрывает куски от их бизнеса по грузоперевозкам. Я же после череды деловых встреч, переговоров и локальных зачисток на какое-то время освобождаю свой график. Артефакторы замечательно справляются без моей помощи. Федотов успешно тренирует гвардию, а Суркин так горит бизнесом, что ему вполне можно доверить управление септранцем в одного на недельку-другую. В итоге, проскинув мозгами во время прогулки по саду, я решаю использовать паузу не для праздного времяпровождения, а с максимальной пользой, а именно съездить к ближайшему от нашего города источнику. Причем речь вовсе не про те, что оборудованы специальными залами для магических тренировок на окраине Новосибирска. Меня интересуют куда более мощные и свободные источники, которые все еще сохраняются в первозданном виде, в своей естественной среде формирования, в дикой природе. Таких мест все еще достаточно по всей Российской империи. Во-первых, новые источники все-таки иногда деформируются в тех или иных местах, причем обычно в глухой тайге, в горах или там, где поменьше людей. Во-вторых, обуздать их все, зачистить от мутировавших из-за влияния магии зверей и создать условия для строительства тренировочных залов порой не представляется возможным. Дикие источники и территории вблизи них — это вовсе не туристическая диковинка, а на минуточку целый стратегический ресурс для магов и государства. Источники концентрируют повышенный природный фон маны, позволяя медитировать более эффективно и быстрее совершенствовать ядро. Как результат, у государства появляются более сильные маги, но и конкуренция за такие места высока. А я давно знаю, что без наращивания магической силы все мои планы останутся пустыми словами. Кроме самого развития и формирования шестого круга маны, есть у моей поездки еще одна цель. Хочу осмотреть местность, изучить все в достаточной мере, чтобы попробовать приобрести участок земли в максимальной близости от дикого источника. Это обеспечит мне влияние и дополнительный доход в будущем. Тем более нахождение рядом с источником позволит и моим людям стать сильнее. Я сижу в шортах и футболке на каменной шестиугольной арене рядом со специальными растениями и медитирую. Рядом со мной Аманда в спортивном костюме. Ее волосы собраны в тугую шишку. Она без привычного мне макияжа и тоже медитирует. Ведь моя помощница тоже маг, хоть и не боевой направленности. Но время от времени ей нужно заниматься, чтобы держать себя и свои способности в форме. В нос бьют самые разные запахи цветов и зелени. Приятно. Если закрыть глаза, сконцентрироваться на ощущениях, а именно на пении соловьев, воробьев и других птичек, визуализировать, как кожу обдувает прохладный ветерок, и не отвлекаться на шум гвардейцев, что тренируется неподалеку, то вполне можно представить, будто находишься где-то на зеленом лугу в горах. Тем не менее, мой очередной подход в медитации заканчивается, как и серия специальной дыхательной гимнастики, которая позволяет разогнать кровь и прогнать через себя больше свободной, но почти недоступной маны. Открываю глаза, мир вокруг будто становится наполнен красками. Небо голубое, почти лазурное. Трава зеленая, словно самый качественный изумруд. Аманда все еще сосредоточена на медитации. Она сидит, скрестив перед собой ноги, а руки держит на коленях, вытянув пальцы в жесте, который так любят итальянцы. Помощница чувственно дышит, отчего ее плечи ходят туда-сюда, а щеки чуть раздуваются на выходе. Наконец она заканчивает и смотрит на меня. «Ой, а вы давно закончили, господин?» «Несколько минут назад». «Да, это было очень полезно». На лице Аманды появляется улыбка усталости. «Но мы же продолжим. Я чувствую, что могу еще». «Конечно. Но пока давай передохнем. А ты мне расскажешь, что тебе удалось выяснить». Отвечаю я, поглядывая на то, как Денис вдалеке косит газон ручной газонокосилкой. «Алексей Федорович?» После этих слов Аманда становится уже не столько расслабленной, сколько серьезной. Даже ее лицо будто приобретает более заостренные черты. «Ближайший дикий источник, который подходит под ваши требования, находится на Алтае. Если говорить точнее, Республика Алтай, вблизи небольшого поселка Кош-Агач. Всегда хотел побывать в горах. Одобрительно киваю я. Продолжай. Через свою сеть я уже проверила местных посредников и цены. Даже подготовила для вас маршрут и все необходимые бумаги. Рекомендации. Чуть приподнимаю брови. Я бы советовала действовать максимально осторожно. В регионе сразу нескольких родов довольно сильные позиции. Сделки, что касаются земли вблизи источников, всегда под пристальным вниманием имперской канцелярии. Лучше ехать без толпы. Что думаешь, Аманда? Спрашиваю я, переводя взгляд с разгорячившегося лица девушки на тренирующихся неподалеку гвардейцев. Возьму всех, и вот мы уже привлекаем слишком много внимания. Думаю, это будет оптимально, кивает помощница. Все хорошо обдумав, я понимаю, что вопросов больше нет, если только строго формальные. А значит, пока концентрация полностью не сбилась, самое время вернуться к медитации. Отдохнули и хватит, говорю я. Но на этот раз никакого дыхания дракона, только чистейшая медитация, концентрация на природе и расслабленный ритм. Поняла, приступаю, отвечает Аманда. Закрывает глаза и начинает медленно дышать. По итогу я решаю поехать без большой группы гвардейцев. Беру с собой на Алтай Никиту в качестве водителя, телохранителя, а еще помощника. Кроме него со мной отправляется Артем Федотов, Дуб и еще два бойца, что дали магическую клятву. То есть из всей гвардии всего 4 человека. Для начала этого хватит. Сейчас я сижу в специальном купе для благородных, на мягком бархатном кресле, которое так незаметно перетекает в одну из стенок. Они в купе обиты темно-бордовым шелком с вытканными узорами. На полу мягкий ковер. Мебель сделана из полированного красного дерева. Передо мной белоснежный откидной столик. Бронзовые светильники с матовыми платформами льют теплый приглушенный свет. А за окном, словно живая картина в рамке, проплывают пейзажи, сменяя друг друга. Равнинные луга с акварельной нежностью перетекают суровые горные хребты. Вот уже виднеются склоны, поросшие елями. Солнце скользит по скалам, в ущельях клубится туман. Поезд мягко покачивается на стыках рельсов, и кажется, будто он не едет, а плавно плывет по бархатным зеленым лугам. В дверь вдруг раздается стук, и я отвлекаюсь от сменяющихся картин природы за окном. «Войдите», — говорю я, переведя взгляд на блестящую деревянную дверь с серебряной ручкой. Она открывается, и появляется Никита. «Алексей Федорович, как вы и просили, я сделал заказ». Можем идти в вагон-ресторан, его скоро подадут. Что ж, веди, Никита. Говорю я, а он тихо в ответ смеется. Конечно, в поезде сложно заблудиться. Мы входим в вагон-ресторан. Он такой же роскошный, как и купе. Разве что здесь множество столиков и благородных с их людьми. Мы с Никитой занимаем свободный столик у окна. Вскоре появляются две обворожительные официантки с подносами в руках. Они уважительно приветствуют меня и быстро выставляет еду на стол. Затем они разливают напитки, снимают серебряные крышки с блюд и, поклонившись, быстро удаляются грациозной походкой, явно направленной на то, чтобы я это заметил и отметил. Я тем временем приключаю внимание. Передо мной на лакированном подносе роллы и суши, маленькие шедевры кулинарии. Нежно-розовые ломтики лосося, почти прозрачные на свету. Они лежат на плотных рисовых подушечках, перехваченных тонкой полоской нори. Рядом свернутые в аккуратные цилиндры стоят роллы с авокадо и креветками. В крошечных керамических пиалах — соусы. Темно-коричневые терияки, густой и сладковатый, а еще острый — васаби. Рядом со всеми этими вкусностями чуть шершавые, от не до конца стесанных волокон, палочки. Все это безумно вкусно. Сомнений нет, но я ловлю себя на том, что замечаю дикий контраст и даже какой-то диссонанс. Понятное дело, что в ресторан-вагон могут подать вообще какое угодно блюдо, но ведь мы уже въехали на территорию Республики Алтай, не в Японию или в другую азиатскую страну, а на Алтай. «Никита, в следующий раз заказывать буду я». С улыбкой говорю я и беру палочки. «Вам не нравятся морепродукты, господин?» Виновато спрашивает он, не спеша приступать к еде. «Нет, нравится. Просто я не ожидал, что в горах тебя потянет на роллы и суши. Все-таки Алтай. Здесь бы...» Я закидываю кусочек лосося с рисом в рот и продолжаю, прожевав. «Меда густого попробовать, чай на травах, мясо копченое, шишки кедровые». «Отлично, отлично!» — с улыбкой отвечает Никита, поглядывая на небольшую брошюрку в руках. «Все это есть в меню. Можем заказать по вашему первому требованию». Мы с Никитой сидим и спокойно едим, никуда не спеша. Все-таки поехать на поезде — крайне удачное решение. Можно не заморачиваться с транспортом, сэкономить, а еще не привлекать к себе излишнего внимания. Но вот в какой-то момент людей в вагоне-ресторане становится даже слишком много. Он наполняется громкими голосами. Некогда приличная компания молодых аристократов вдруг становится едва отличима от пьяного околоклубного быдла. По крайней мере, ровно так